Глава 14. Вор. Гарри открыл глаза, и его тут же ослепили золото и зелень. Что с ним случилось, он не понимал и знал только одно. Он лежит вроде бы на листве и каких-то веточках. Стараясь набрать воздуха в словно слипшиеся легкие, он поморгал и сообразил, что глаза ему слепит свет солнца, пробивающийся сквозь нависший высоко над ним покров листвы. Потом что-то задергалось совсем рядом с его лицом. Гарри перевернулся, с трудом поднялся на четвереньки и, сготовясь к схватке с каким-нибудь маленьким, но свирепым зверьком, но вместо него увидел ступню Рона. Оглядевшись вокруг, он обнаружил и Гермиону, лежавшую среди деревьев. Поначалу он решил, что это запретный лес, и обрадовался, хоть и знал, как глупо и опасно приближаться к Хогвартсу, что сейчас можно будет прокрасться между деревьями к хижине Хагрида. Однако спустя секунду-другую Рон негромко застонал, и Гарри, подползая к нему, понял, что они вовсе не в запретном лесу. Деревья были моложе, расставлены попросторнее, да и земля выглядела здесь почище. Добравшись до Рона, он встретился с Гермионой, тоже передвигавшейся на четвереньках. Едва Гарри увидел Рона, все прочие мысли словно вымело из его головы. Весь левый бок друга заливала кровь. Лицо на фоне покрытой листвой земли казалось серовато-белым. Действие оборотного зелья заканчивалось. Рон походил на нечто среднее между ним и Кроткотом. Волосы его понемногу рыжели, но лицо лишалось и тех немногих красок, какие в нем еще оставались. «Что с ним?» «Расщепило», — ответила Гермиона, которая уже деловито ощупывала рукав Рона, больше всего остального пропитанный темной кровью. Гарри с ужасом смотрел, как она раздирает на Роне рубашку. Расщепление всегда казалось ему чем-то потешным, но это... Когда Гермиона обнажила предплечье Рона, на котором отсутствовал немалый кусок плоти, словно отхваченный ножом, внутри у Гарри зашевелилось что-то очень неприятное. «Гарри, быстро в моей сумочке бутылочка с наклейкой «Экстракт бадьяна». «В сумочке? А, ну да». Гарри подбежал к месту, на котором приземлилась Гермиона, схватил крошечную бисерную сумочку, порылся в ней. Под руку подворачивалась всякая ненужная дребедень, кожаные корешки книг, шерстяные рукава джемперов, каблуки. «Скорее!» Гарри подхватил с земли свою палочку, сунул ее вглубь сумочки. «Акциобадьян!» Из сумочки вылетел коричневый пузырек. Гарри поймал его в воздухе и торопливо вернулся к Гермионе и Рону, веки которого приоткрылись, показав белизну глазных яблок. «Он в обмороке», — сказала Гермиона, тоже совсем бледная. Она уже не походила на Муфалду, хотя в ее волосах кое-где еще проглядывала седина. «Вынь пробку, Гарри, у меня руки трясутся». Гарри откупорил пузырек, отдал его Гермионе, и она уронила на кровоточащую рану 3 капли зелья. Взвился зеленоватый дымок, а когда он рассеялся, Гарри увидел, что кровь из раны идти перестала. Да и сама рана выглядела теперь так, точно она заживала вот уже несколько дней. Ее затянула свежая кожа. «Ничего себе!» — сказал Гарри. «Я боялась воспользоваться чем-то другим», — дрожащим голосом произнесла Гермиона. «Есть заклинания, которые могут исцелить его полностью, но я не решилась прибегнуть к ним. Вдруг ошибусь и сделаю только хуже, а он и так потерял много крови». как он поранился. И вообще, Гарри потряс головой, чтобы прояснить ее, понять, что происходит. Почему мы здесь? Я полагал, мы возвратимся на площадь Гриммо. Гермиона тяжело вздохнула. Казалось, она того и гляди расплачется. Гарри, я думаю, что мы туда больше не вернемся. Что ты? Когда мы трансгрессировали, Яксли вцепился в меня, и я не смогла от него оторваться, он слишком силен. Он так и держался за меня, когда мы появились на площади Грима. А потом... В общем, я думаю, он увидел дверь, понял, что там мы и живем, и немного ослабил хватку. Мне удалось стряхнуть его и перебросить нас сюда. Так где же он? Постой, ты хочешь сказать, он на площади Гриммо? Но не мог же он попасть внутрь дома. В глазах Гермионы заблестели невыплаканные слезы. Она закивала. Думаю, мог, Гарри. Я заставила его отцепиться с помощью заклинания «Отвратись». Но он уже был в это время там, где действует заклятие доверия. После смерти Дамблдора хранителями тайны стали мы, а я выдала ее Яксли. Ведь так? Притворяться смысла не имело. В том, что Гермиона права, Гарри не сомневался. И это было серьезным ударом. Если Яксли удалось проникнуть внутрь дома, вернуться на площадь Гримма они не смогут. Уже сейчас он мог призвать в дом других пожирателей смерти, и они трансгрессировали туда. Каким бы мрачным и гнетущим этот дом ни был, он давал им безопасное пристанище, к тому же и Кикимер стал теперь веселее и дружелюбнее. С сожалением, не имевшим никакого отношения к еде, Гарри представил себе, как домовик возится с тушеным мясом и пирогом с почками, которых ни Гарри, ни Рон, ни Гермиона попробовать так и не успели. «Прости меня, Гарри, прости!» «Не говори глупостей, ты ни в чем не виновата. Если кто и виноват, так это я». Гарри сунул руку в карман и вытащил глаз Грюма. Гермиона в ужасе отшатнулась. Амбридж вставила его в дверь своего кабинета, чтобы шпионить за работающими снаружи людьми. «Я не смог оставить его там». Вот так они и узнали, что кто-то пробрался в министерство. Ответить ему Гермиона не успела. Рон открыл глаза и застонал. Лицо его все еще оставалось серым и поблескивало от пота. «Как ты?» — шепнула Гермиона. «Паршиво!» — прохрипел Рон и сморщился, ощупывая покалеченную руку. «Где это мы?» «В лесу, рядом с которым проходил Кубок мира по квиддичу», — ответила Гермиона. «Мне нужно было какое-то закрытое, потайное место, и это...» «Первое, что пришло тебе в голову», — закончил за нее Гарри, оглянувшись на пустую, судя по всему, лесную прогалину. Он невольно вспомнил, что случилось, когда они в последний раз трансгрессировали на первое пришедшее Гермионе в голову место. Пожиратели смерти отыскали их там через несколько минут. Может, все дело в легилименции? И ищейки Волан-де-Морта уже знают, куда забросила их Гермиона на сей раз. «Тебе не кажется, что нам лучше двигаться?» — спросил Рон, и Гарри, взглянув ему в лицо, понял, что Рон подумал о том же самом. «Не знаю». Рон все еще выглядел слабым и еле живым. Он даже сесть не пытался, похоже, ему не хватало для этого сил. куда уж тут двигаться. «Давай пока останемся здесь», — сказал Гарри. Гермиона, обрадовавшись, вскочила на ноги. «Ты куда?» — спросил Рон. «Если мы остаемся, нужно окружить нас защитными заклинаниями», — ответила она и, подняв повыше палочку, начала описывать вокруг Гарри и Рона большой круг, бормоча на ходу магические формулы. Гарри увидел, как заребил вокруг них воздух, словно нагреваемый чарами Гермионы. «Сальвио гексия! Протего тоталум! Репелло маглетум! Оглохни! Достань палатку, Гарри!» «Палатку? Да из сумочки же! А, из... ну да», — ответил Гарри. На этот раз рыться в ней он не стал, а сразу воспользовался манящими чарами. Появилась палатка, беспорядочная куча, состоящая из брезента, веревок и кольев. Гарри узнал ее, главным образом потому, что от нее попахивало кошками, та самая, в которой они спали в ночь Кубка мира по квиддичу. «Разве она не Перкинсу принадлежит? Помнишь его? Он из министерства», — спросил Гарри, начиная выпутывать из этой кучи колышки. «Да он вроде не стал просить, чтобы ее вернули», — сказала Гермиона, уже рисовавшая в воздухе какой-то сложный узор в виде восьмерок. «У него радикулит разыгрался, и папа Рона сказал, что я могу ее взять». «Воздвигнись!» — воскликнула она, ткнув палочкой в брезентовую кучу. В одно плавное движение палатка вспорхнула в воздух и с гулким ударом встала на землю, полностью собранная. Гарри испугался, когда колышки сами собой вырвались из его рук. «Кави инимикум», — произнесла напоследок Гермиона, широким жестом обводя небеса. «Это все, на что я способна. По крайности, если они появятся, мы об этом узнаем». «Не могу гарантировать, что это остановит Волан...» «Не называй его по имени!» — резко прервал ее Рон. Гарри и Гермиона переглянулись. «Прости», — сказал Рон и, застонав, приподнялся, чтобы посмотреть на них. «Мне почему-то кажется, что это имя отдает злыми чарами или еще чем. Давайте называть его «Сами знаете кто», ладно?» «Дамблдор говорил, что бояться имени, — начал Гарри, — ты, может, и не заметил, но привычка называть сам знаешь кого по имени не довела Дамблдора до добра», — с прежней резкостью выпалил Рон. «Надо просто оказывать сам знаешь кому хоть какое-то уважение». «Уважение?» — переспросил Гарри. Но Гермиона бросила на него предостерегающий взгляд, полагая, по-видимому, что спорить с Роном, пока он так слаб, не стоит. Гарри и Гермиона наполовину перенесли, наполовину отволокли Рона в палатку. Внутри все оказалось в точности таким, каким запомнилось Гарри. Маленькая квартирка с ванной комнатой и крошечной кухней. Отпихнув в сторону кресла, он уложил Рона на нижнюю половину двухъярусной койки. Даже этого, отнюдь не дальнего перехода с одного места на другое, хватило, чтобы Рон побелел, вытянувшись на матрасе, закрыл глаза и какое-то время промолчал. «Я заварю чай», — шепотом сказала Гермиона и, вытянув из расшитой бисером сумочки чайник и чашки, направилась к кухоньке. Горячий чай подействовал на Гарри примерно так же, как огненные виски в ту ночь, когда погиб Грозный Глаз. Он словно отогнал страх, еще трепетавший в груди Гарри. Спустя пару минут Рон спросил: «Как вы думаете, что случилось с Кроткоттами?» «Если им повезло, улизнули», — ответила Гермиона, согревая ладони о чашку. «Если мистеру Кроткоту хватило ума трансгрессировать вместе с женой, Сейчас они, прихватив детей, покидают страну. Во всяком случае, Гарри посоветовал ей поступить именно так. «Черт, надеюсь, они спасутся», — сказал Рон, снова откидываясь на подушки. Похоже, чай взбодрил и его, щеки Рона чуть-чуть порозовели. Хотя, судя по тому, как все разговаривали со мной, пока я был Реджем Кроткотом, особым умом он не блещет. Господи! Надеюсь, им удалось смыться. Если они попадут по нашей милости в Азкабан, Гарри взглянул на Гермиону, и вопрос, который он собирался задать, о том, не помешает ли миссис Кроткот отсутствие палочки трансгрессировать вместе с мужем, замер на его губах. Гермиона смотрела на озабоченного участью Кроткотов Рона с нежностью, увидев которую Гарри почувствовал себя так, точно он застал их целующимися. «Ну хорошо, он у тебя?» — спросил Гарри у Гермионы, отчасти для того, чтобы напомнить ей о своем существовании. «Он? Какой он?» — слегка вздрогнув, спросила она. «Ради чего мы все это затеяли, как по-твоему? Медальон! Где он?» «Так вы его раздобыли?» — воскликнул, приподымаясь на подушках Рон. «Что же вы молчали-то? Господи, хоть бы слово сказали! Ну, мы же улепетывали со всех ног от пожирателей смерти, верно?» — ответила Гермиона. — На, держи. И Гермиона, вытащив из кармана мантии медальон, протянула его Рону. Медальон был размером с куриное яйцо. Витиеватое, выложенное зелеными камушками «С», тускло посверкивало в рассеянном свете, пробивавшемся сквозь брезентовую крышу палатки.